Между ними лежал город, которым правил старый император. Люди в городе спорили. «Надо поклоняться золоту, оно даст нам богатство». «Нет, камень надежнее, он защитит от врагов». Но император лишь молчал. Однажды в город пришел юноша Ян. Он мечтал стать правителем и спросил, «Какой горе служить, чтобы получить трон?» Император ответил, «Власть — это не выбор между силой и богатством. Это понимание, что истинная власть в равновесии». Он дал Яну два жезла. Первый — золотой, «Управляй, но не становись жаден». Второй — каменный, «Защищай, но не превращайся в тирана». Ян взял оба. С тех пор он правил не как хозяин, а как хранитель. Строил мосты вместо стен, тратил золото на школы, а не на трон. Судьи в его стране держали весы, а не меч. А когда император ушел, оставив ему корону, Ян понял главное. Власть — это не право брать, а обязанность заботиться. Суть четвертого аркана. Ты не раб порядка и не бунтарь. Ты тот, кто находит баланс между свободой и ответственностью. Держи жезлы ровно.